Глава 41. Мазас, 1882 год. Николай просидел 3 дня в ужасной камере с толстыми решетками на окнах, с прибитыми к полу табуретками и столом, с гамаками вместо кроватей. За эти 3 дня он сильно исхудал и выглядел больным. Мадлен, увидев возлюбленного в комнате для свиданий, бросилась ему на шею, не обращая внимания на недовольные взгляды тюремщика. «Милый, милый, мой бедный Николя, я вижу, как тебе здесь плохо». Он припал к ее фарфоровым ручкам. «Да, любимая, мне очень плохо. Я не привык к таким условиям и не протяну здесь долго». Корнет посмотрел в ее голубые глаза, горевшие огнем любви. «Мат, моя маленькая дорогая девочка, умоляю тебя, ты должна мне помочь». «Я сделаю все, что нужно», — женщина посерьезнела. Николай не выпускал ее ладошки из своих. «Тогда найди самого дорогого адвоката, который не позволит сделать запрос в Россию». Мадлен вдруг отстранилась от него и спросила с тревогой. «Но почему ты этого боишься? Ты русский преступник? Значит, те бриллианты...» Он слегка покраснел и заговорил, стараясь быть убедительным. «Нет, все не так, моя любимая девочка. В России я повздорил с одним знатным господином, и он поклялся меня уничтожить. Мне никак нельзя туда возвращаться. Прошу тебя, помоги мне». Мадлен заморгала длинными ресницами. Она и верила, и не верила. «Хорошо, я постараюсь», — пролепетала женщина. «Но не знаю, как получится». «Получится, получится». Он снова целовал ее руки. «Ты умница. А теперь иди. У нас мало времени». Мадлен на прощание послала ему воздушный поцелуй под пристальным взглядом надзирателя, и Савин вернулся в камеру. Настроение немного улучшилось. Он почему-то верил, что возлюбленной удастся достать деньги на адвоката. Где и как, его не волновало. А еще Николай был уверен, что Мадлен не станет обыскивать его номер в поисках бриллиантов. Она всегда понимала его. Раз любимый сказал «нет», значит, камням прикасаться нельзя. Но где тогда ей взять большую сумму? В голове мелькнула шальная мысль. Возможно, для этого молодой женщине придется переспать с парой-тройкой мужчин. Николай с удивлением заметил, что не чувствует ревности или злости. Это с ее стороны не измена, а жертва собой ради любимого, дорогого человека. Потеря чести для Мадлен не в новинку. Он лег в гамак и постарался уснуть, думая о хорошем. Савин не ошибся. Его возлюбленная действительно наняла дорогого и хорошего адвоката. Господин Мэнс с толстым носом и негритянскими губами, по-хозяйски расположившись в комнате свиданий, словно демонстрируя, что это для него привычное дело, обдал Николая запахом дорогого табака и, закинув ногу на ногу, царственно изрек. «Итак, приступим. Статья, по которой вам предъявляют обвинение, господин Савин, не очень приятная, скажем так. Но я могу вам помочь. При одном условии, конечно». Корнет подался вперед. «Поверьте, его глаза горели надеждой. Я готов пойти на все ваши условия, чтобы только выйти отсюда. Эта тюрьма не для людей моего круга». «Совершенно с вами согласен». Адвокат шутливо поклонился и приблизил к нему толстое неприятное лицо. «Видите ли, Мадлен сказала мне, что нам ни в коем случае нельзя допустить ваше возвращение в Россию». Мне стало интересно, почему. И я обратился к своим друзьям из Петербурга. Челюсти Николая задвигались, руки дрогнули. «Я понял, почему возвращение туда было бы для вас нежелательно», — продолжал Мэнс, не изменившись в лице. «Вы замешаны в нескольких очень некрасивых историях, и вам не избежать российской тюрьмы. Я с интересом узнал, что вас обвиняют даже в краже бриллиантов из опочивальни невестки вашего императора. «Это наглая клевета», — вспыхнул Савин. «Его высочество сам попросил об этом». «Тра-та-та-та», — произнес вдруг адвокат, и Николай вздрогнул от неожиданных звуков «тра-та-та». «Мне говорили другое. Что касается меня, я уверен, что бриллианты у вас. Ваша подруга не заплатила мне ни гроша, ибо у вас нет денег, все проиграно, а получить перевод от брата для вас невозможно, пока вы сидите в тюрьме». «К чему вы клоните?» — внезапно охрипшим голосом спросил Савин. Менс ухмыльнулся. Его ухмылка показалась Корнету самой мерзкой из тех, которые он когда-либо видел. «Я уверен, что бриллианты хранятся в вашем номере», — продолжал адвокат, — «и благодаря им вы можете обрести свободу». Он наклонился к подзащитному. «Поверьте, как только Мадлен передаст мне камни, я сделаю все, чтобы вытащить вас отсюда. Слово честного человека. Вы выйдете из тюрьмы свободным и счастливым. В противном случае вас ожидают высылка и каторга, и бриллианты вы увидите очень нескоро». Николаю стоило больших усилий взять себя в руки и не вцепиться в красное толстое лицо Менса. «Бриллиантов у меня нет», — твердо сказал он. «Я знаю, кто пустил этот слух. Великий князь Николай Константинович и его родственники захотели все замять и сделали меня вором. Да, я держал в руках целых два бриллианта, но отнес их в ломбард по просьбе Николая Константиновича. Вот и все, клянусь вам». Блестящие глазки адвоката лукаво смотрели на Савина. «Позвольте вам не поверить, господин Савин», — адвокат показал желтые лошадиные зубы. «Ваша любимая женщина тоже говорила о каких-то бриллиантах, которые видела у вас своими глазами. Думаю, речь идет об одних и тех же камешках». Корнет развел руками, как бы удивляясь сказанному. «Мадлен видела бриллианты? Бред! Она никак не могла их видеть, ибо они не существуют». Мэнс тоже развел руками. «Я думал, вы более благоразумны», — огорченно проговорил он, — «но вижу, что ошибался. В таком случае позвольте мне откланяться. К сожалению, я не отношусь к тем, кто защищает бесплатно. Желаю приятной поездки на родину, господин Савин». Он поднялся, постучал об пол тросточкой, как бы давая подзащитному последний шанс, и с достоинством вышел. Надзиратель повел Николая обратно в камеру.